Глава 10. Сделка. Выгнать Габриэла из поместья равносильно тому, как сдвинуть целый океан одним пальцем. Трудно, невыносимо, бессмысленно, бесполезно и невозможно. Проще смириться с тем, что отныне этот человек будет жить под боком. А порой даже в прямом смысле этого слова, так как попытки проникнуть в мою комнату, когда я сплю, не прекращаются. И да, я, пожалуй, главный свидетель того, что ножевые ранения не убивают главу магической башни. Даже ранить его – та еще невыполнимая задача. Поэтому я пришла к одному простому решению – игнорированию. Возможно, это неправильно. Возможно, это чревато последствиями. Но мне на это откровенно плевать. Пришлось погрузиться целиком и полностью в работу по восстановлению города. Самый востребованный материал для строительства домов – древесина. Но несмотря на то, что рядом стоит густой лес, с добычей материала возникла проблема. Покупать дополнительную древесину из соседних территорий я не стала. Во-первых, это дорого. Во-вторых, проблемы с перевозкой грузов. И да, будь у нас корабли, то это дело пошло бы намного быстрее, нежели заниматься перевозкой по суше. Однако сейчас даже аренда самого обшарпанного судна обойдется нам в копеечку. Поэтому самым логичным выходом из нашего положения стала добыча древесины на собственной территории. Вот только это уже далеко не обычный лес. После того, как в нем поселились монстры и демоны, деревья принялись жадно впитывать темную энергию, стремительно вырастая. И даже после того, как мы истребили монстров, древесина становилась все крепче и крепче. Там, куда проливалась кровь демонов, уже через сутки можно было обнаружить огромный черный дуб. Возможно, это мутация. На большинстве деревьев не было листьев, почек или каких-либо плодов, но лес рос. И рос так хорошо, что уже через неделю, стоит зайти туда в полдень, возникает ощущение, словно солнце затмили черные тучи, да и в принципе наступила ночь. Местные даже дали созвучное название такому месту – Чернолесье. И да, разумеется, мы пробовали проредить этот лес или вырубить его в принципе. Но нет. Для начала рубить эти деревья практически невозможно. Они жесткие и порой кажется, что тверже стали. У обычных деревьев снаружи темная кора, а внутри светлая древесина. У этих же проклятых деревьев снаружи темная кора, а внутри настолько черная древесина, что ее можно сравнить разве что с нефтью. Да и черная древесная смола порядком пугает местных жителей, так как ассоциируется с кровью. Однако меня, да и моих парней, таким видом вряд ли напугаешь. Скорее всего, в этом лесу было что-то наподобие первоисточника силы, благодаря которому выросли обычные деревья. От этого монстры и стремились в этот лес, желали пополнить свою мощь. Но дальнейшую их судьбу мы уже прекрасно знаем. В любом случае, деревья успели мутировать. Осталось только решить, принесут они нам вред или пользу. Ваше сиятельство, боюсь, что даже если древесина из Чернолесья окажется весьма пригодной в быту, добывать ее в большом количестве будет весьма затруднительно, отчитывался рыцарь Джо, который как раз-таки отвечал за восстановление разрушенных зданий в городе. Чтобы спилить одно дерево, толщина ствола которого чуть меньше человеческой головы, потребовалось больше 8 часов, а также около дюжины стальных пил и топоров. Все было сточено, либо приведено в негодность. Более того, очень мешает сам факт их восстановления. Стоит только на 10 минут остановиться, чтобы отдохнуть, как дерево тут же срастается вновь, пытаясь восстановиться. А если его все же спилили, то за ночь на предыдущем пне может появиться одно, а то и два новых дерева точно такого же размера. Этот лес словно сводит с ума. Одно радует, что он не разрастается и не распространяется в сторону поселения. «Значит, обычными инструментами его не взять», — поняла я, тяжело вздохнув. «Я поняла тебя, Джо. Ступай и передохни. Позже позову, если понадобишься». «Так точно», — отозвался рыцарь, после чего покинул мой кабинет. Когда Джо вышел за дверь, на несколько секунд в помещении воцарилась задумчивая тишина. Я и Лео уже давно знали о том, что у нас может не хватить ресурсов, но все же я действительно рассчитывала на лес, который рос буквально под боком. И что же теперь выходит? Им можно только любоваться? Вот только эстетического наслаждения он мало у кого вызовет. Скорее, подсознательный ужас и кошмары на всю оставшуюся жизнь. «Если мы столкнемся с трудностями в самом начале обработки древесины, то что будет дальше?» Лео, устало потирая переносицу. «Сруб, разрез, шлифовка, распил. Боюсь, что если мы и сможем все это сделать, то придется потратить очень много сил и времени. Да и ресурсы не восполняются, учитывая, в каком тяжелом положении местные жители. О налогах даже задумываться нельзя, как минимум несколько лет. Что же, выбор у нас невелик», — вдохнула я, откидываясь на спинку кресла. Можем подать запрос в Священное Королевство, попросить нескольких священников. Пока те будут петь молитвы, наши мастера обработают древесину. Благодаря их песнопению темная энергия, которая находилась в дереве, станет более податливой. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Если Священное Королевство и отправит сюда человека, то не за бесплатно, а деньги они любят, подметил Лео. Даже сильнее, чем волшебники. «Да уж», — усмехнулась. «Куда ни плюнь, всем подай золотишко. Где же те светлые времена, когда работали за идею, а не за деньги?» «А они разве были?» — в свою очередь спросил Лео, после чего мы переглянулись и вновь засмеялись. «Да», — выдохнула я, устало прикрывая глаза. «Возможно, стоит обратиться за помощью в королевство джиннов. Они, разумеется, помогут, вот только за каждую помощь придется расплачиваться». «Учитывая, что на каждую сделку они всегда заключают магический контракт, проблем от них будет больше, чем польза», — заметил Лео, мгновенно отклоняя и этот вариант. «Мне же оставалось только с ним согласиться». «Моя госпожа!» — прозвучал мужской голос со стороны коридора. По всей видимости, один из рыцарей, недавно прибывших на территорию замка. При этом он разговаривал со мной, не проникая в сам кабинет. «К вам прибыли гости, госпожа. Что мне им передать?» «Гости?» — удивилась я. «И кто же это решил навестить меня? Неужели очередные потенциальные женихи? Мне казалось, что я уже сделала предостаточно, чтобы отвадить от себя всех претендентов. Ну, почти всех». «Кто это?» «Это делегация из королевства драконов, госпожа. Что мне им передать?» «Драконы? Их еще не хватало. Учитывая, какой у этих тяжелый характер, а также полное отсутствие чувства юмора, проще гнома научить танцевать балет, нежели договориться о чем-то с упертыми драконами. Единственное, что они признают, это чувство долга и благодарность. Все остальное — лишь пыль». Но раз эти чешуйчатые явились ко мне в замок, дело у них серьезное. Так просто выбираться из своего королевства они бы никогда не стали. «Госпожа!» — вновь раздался растерянный голос рыцаря. «Проводи их в гостиную и предложи чай, хотя они в любом случае от него откажутся. Также скажи, что я через пару минут к ним приду. Слушаюсь!» — отозвался рыцарь, после чего я услышала, как обладатель голоса отдалялся. «Драконы?» — ахнул Лео. «Что им тут понадобилось? Меня не спрашивай», — вздохнула я, поднимаясь со своего места и медленным шагом направляясь к выходу. «Единственное, что меня объединяет с драконами, так это то, что я их предка убила». «Что?» — ахнул Лео, у которого длинные черные волосы тут же поднялись дыбом, словно их кто-то наэлектризовал. Вернее, не так, тут же постаралась успокоить парня. Это были лишь кости их предка, которыми управлял король демонов. Фактически, он и так был уже мертв. Они ведь не в обиде, как ты думаешь? «Ну, я...» Начал бубнить парень, даже двух слов нормально связать не в состоянии. Вот и я не знаю. С этими словами покинула кабинет и направилась встречать гостей. Вот только добраться до драконов я толком не успела, ведь на первом же повороте я столкнулась с тем, кого точно видеть сейчас не желала. «Моя Джей!» «Гэбриэл!» — протянула я, потирая уставшие глаза. «Не до тебя сейчас! Свали в сторону!» «Как это не до меня? Я здесь самая важная персона!» — настаивал на своем волшебник, обижаясь на то, что я стремлюсь его игнорировать. «Джей, я хотел с тобой поговорить!» «Гэбриэл, мне некогда тебя развлекать!» — бросила, продолжая идти по коридору. «Иди полетай!» «Дай где-нибудь. Если будешь хорошо себя вести, то куплю тебе разноцветные карандаши». «Как мило!» — усмехнулся Мак, совершенно не обращая внимания на то, что я его откровенно высмеиваю. «Но, Джей, ты должна признать одну вещь», — настаивал парень при помощи магии, обогнав меня и появившись прямо перед носом. «Черт!» — вырвался шепот. «Ладно, и что ты хочешь, чтобы я признала, что я тебе нужен?» — усмехнулся Гэбриэл, самодовольно скрестив руки на груди и гордо приподняв подбородок. «Да неужели?» — на этот раз усмехнулась уже я сама. «Ага, очень нужен. После дождика в четверг». «Зря ты так, Джей», — мягко произнес парень. «Мне тут мышка нашептала, что ты не знаешь, как древесину из чернолесья обрабатывать. Так уж сложились звезды, что я, в отличие от некоторых, прекрасно знаю, как обрабатывать такую древесину и готов вам помочь. При этом, заметь, не за деньги, а исключительно за идею. Для этого тебе достаточно признать, что я тебе здесь нужен». «Да ты только глянь на этого черта из табакерки! Ушлый ползучий гад! Без труда проникнет туда, куда никогда не светит солнце! Чтоб его!» «С другой стороны, я его так просто выгнать не могу. Физическая сила против него бесполезна, а человеческих слов он элементарно не понимает». «Если я не признаю этого, ты обидишься и уйдешь?» — с небольшой надеждой все же спросила я. «Но я же не ребенок. Разумеется, я никуда не уйду», — засмеялся Гэбриэл, после чего аккуратно положил свою ладонь на мою щеку, слегка поглаживая ту и смотря мне в глаза. «На этот раз я так просто сдаваться не намерен. Джей должна принадлежать лишь мне». «Дерьмо», — выругалась я, отмахнувшись от его ладони, как от назойливой мухи. Но тот как стоял с нежной улыбкой на лице, так и продолжал стоять, словно все так и было задумано. «Проклятье! Не верю, что думаю об этом», — тихо прошептала, но после посмотрела в сторону мага. «Во-первых, если еще раз будешь подслушивать мои разговоры в моем же доме, я оторву тебе яйца, и мне плевать, что после ты магией можешь наколдовать себе новые. Ясно?» Гэбриэл согласно мотнул головой, виновато приподняв перед собой раскрытые ладони, словно тот уже сдавался. «Во-вторых, как ты собрался помочь нам с обработкой древесины? Пойдешь в лес с рыцарями или обучишь их?» «Не совсем», — отозвался парень, слегка пожав плечами. «Позову своих рабов и прикажу тем присоединиться к обработке леса». «Рабов?» — ахнула я. «У тебя есть рабы?» «Ну...» «Миньоны», — пояснил он, после чего задумчиво нахмурился, словно снова ошибся в выражении. «Слуги? Очередная попытка, но вновь он не был доволен. Ну, как их еще называют? Бегают за мной, называют учителем, делают все, что я хочу, и просят научить новым заклинаниям». «Их называют ученики», — произнесла я, четко выговаривая каждое слово. «Ученики или рабы? Да какая разница? Все равно никто не замечает разницы», — отмахнулся тот, вызывая у меня очередную волну желание придушить его. Вот только смысла в этом нет. «В любом случае, твоя проблема будет решена. Разве не этого ты хотела? Осталось только признать, что я тебе нужен». Гэбриэл облокотился спиной о стенку, самодовольно усмехнувшись и выжидая моего итогового решения. Драконы. Пожалуй, самая высокомерная раса из всех мне знакомых. Из-за того, что они все с самого рождения обладают как магией, так и огромной физической силой, более того, неестественно долго живут, все остальные виды для них не более чем скот, особенно люди. Весь человеческий вид для них подобен саранче. Люди в глазах драконов, даже при том, что они живут не так долго, размножаются с невероятной скоростью и распространяются по всей земле, перестраивая мир под себя. Для них это неприемлемо. Они чтят традиции, любят все долговечное и постоянное. И даже несмотря на то, что эти чешуйчатые твари не присоединились к армии короля демонов в войне против человечества, они также решили держать нейтралитет и в отношении людей. Иными словами, хоть и называли себя нейтральной стороной, но, как по мне, просто наблюдали со стороны и ждали того, кто окончательно окажется победителем. Но что этим рептилиям понадобилось у меня? В прошлом король демонов выкрал кости одного из старейшин, основателей драконьего королевства. Они были захоронены в храме и чтились как нечто святое. Даже после смерти кости драконов обладают чудовищной аурой. Всего один кусочек когтя или клыка способен упрочнить целые доспехи и сделать их непробиваемыми. А если добавить в сплав при создании оружия, то любой клинок, копье или тот же кухонный нож станет невероятно мощным. Многие контрабандисты и авантюристы пытались украсть хотя бы один драконий зуб, но в итоге сами и шли на шашлык. Но даже так, невзирая на опасность, желающих пойти на риск меньше не становилось. Разумеется, в глазах драконов подобные люди были не лучше стервятников, пожирающих падаль. В принципе, это также и объясняло их отношение к человеческой расе. Но в тот раз целый скелет был украден демонами. И мало того, что они осквернили кости их предка, так еще напитали темной энергией, сделав из костей нежить, которая служила самому королю демонов. В идеале надо было изгнать темную силу, очистить кости и вернуть их в королевство драконов. Но я их просто уничтожила, сожгла дотла и развеяла пепел. А теперь их делегация здесь. Что ж, посмотрим, что они скажут. Как только я появилась в гостиной, куда провели гостей, в глаза сразу же бросалось то, насколько драконы огромны по сравнению с людьми. И это даже при условии, что они сейчас находились в человеческой форме. Я была весьма высокой даже среди многих мужчин, но по сравнению с ними напоминала девочку-подростка, как минимум на полторы головы ниже них. Также драконы выделялись неестественными оттенками волос и глаз. Они обычно были именно того же цвета, что и чешуя самих драконов. Более того, очень редко в одно и то же время рождаются драконы с одним и тем же цветом чешуи. А даже если и цвет один, то все равно хоть немного светлее или немного темнее. В чем причина такого феномена, знают только драконы. Так что, когда смотришь на них вместе, в голову сразу забредают сравнения с пасхальными яйцами. Но это еще терпимо. Все же они такими рождаются. Чего уж там. А вот то, как эти чешуйчатые безумно любят всякие золотые украшения и драгоценности, меня все же злит. Только одних браслетов на двух руках было по меньшей мере 20, а там и кольца, ожерелья, диадемы, заколки, серьги на ушах, серьги на носу, серьги на бровях, различные броши на одежде. В общем, боюсь, что только на одном драконе побрякушек соберется минимум на десяток килограммов. Что поделать, любят они сверкать, подобно новогодней елке. Видимо, мне этого никогда не понять. «Маркиза Феникс», — произнесли одновременно три дракона, которые при виде меня поднялись со своих кресел и уважительно склонили головы. Только встретилась, а уже пребывала в легком шоке. Чтобы дракон склонял голову перед человеком, да никогда, что-то тут не так. «Поднимите ваши головы», — попросила я. Только после этого они наконец-то выпрямились. «Что здесь происходит?» «Мы пришли выразить вам свою благодарность», — произнес тот, что находился в центре с длинными белоснежными волосами. «Прошу, примите дары из нашего королевства», — добавил он, после чего указал на большие роскошные сундуки, которые ранее я не заметила. Три сундука, и уверена, что в них драконы точно не уголь перевозили. Драконы тут же поспешили продемонстрировать содержимое. Не буду греха таить, вначале я подумала, что там будет золото или деньги. Это драконы, они очень любят золото, но нет. Это были минералы, вернее камни маны, причем огромных размеров, приблизительно с лошадиную голову каждый. Сияли так ярко и чисто, один кристалл стоит целое состояние. В природе столь огромных размеров трудно отыскать. Один напоминал целый булыжник, второй был больше похож на звезду с острыми концами, растущими в разные стороны, а третий походил на несколько башен, объединенных вместе и тянущихся ввысь. Я не маг, однако даже я знаю, что при правильном применении энергии одного кристалла хватит на десятилетия, если даже не на столетия. «Любопытно», — спокойно произнесла я, лишь глянув в сторону даров, но не прикасаясь к ним. «И за что же вы мне так благодарны? Уж не за то ли, что я убила вашего предка?» «Именно», — признались драконы, вновь склонив свои головы. «Вы освободили дух нашего основателя, очистили его от скверны и не позволили тьме руководить им. За это мы будем вечно вам и вашим потомкам благодарны». «О как!» — присвистнула я, после чего села в кресло напротив, жестом предлагая драконам вернуться на диван. «Что же, я с благодарностью принимаю ваши дары». «Это хорошо», — с улыбкой отозвался светловолосый дракон, который, по всей видимости, решил говорить от лица всех. «Ведь если бы вы отказались от подарка, у нас был заготовлен еще один дар». «Что?» — только и смогла произнести. «Слишком много подарков от такой расы, как драконы, не совсем хорошо. Если возьмешь что-то лишнее, те спросят в троекратном размере. Они драконы, представители самой природы. Обмануть их невозможно». Но тут с дивана поднялся другой дракон, сделав шаг в мою сторону, после чего опустился на одно колено. Он был весьма молод и хорош собой. Длинные светло-рыжие волосы, идеально нежное личико и просто прекрасное тело, которое открыто демонстрировалось под тонкими прозрачными тканями одеяния. А учитывая, что и на этом парне имелась куча золотых украшений, он скорее напоминал мне танцовщицу восточных танцев. «До нас доходил слух о том, что вы ищете себе супруга. Возможно, наш вид не совсем подходит вам, однако вы можете принять Армело как наложника. Уверен, он будет вам полезен». «Даже так?» — только и могла выдать я, находясь в шоке от всего происходящего. Зная то, что для драконов мы все мрем быстрее мухи, для него это просто небольшое приключение. Этакие пикантные выходные в роли сексуального раба. Будет о чем рассказать друзьям в баре за алкоголем. «Ну, эти хотя бы не лезли ко мне в законные мужья, не унижали тем, что я родилась женщиной, и не пытались пробиться к власти через брак. Да этот даже на пост законного супруга не претендовал. Так, любовник». «Понимаете?» — начала я, стараясь подбирать нужные слова, но больше ничего сказать не успела. «Это место занято, приятель». Прозвучал громкий мужской голос за моей спиной, после чего почувствовала чужие мужские руки на своих плечах, которые нежно обнимали меня. «Гэбриэл, я, кажется, просила тебя остаться в кабинете и дожидаться меня», — тихо и сквозь зубы произнесла я, даже не дрогнув. «Но там было так одиноко», — протянул маг, пуская одинокую скупую слезу, и прижался щекой к моей макушке. «Да и тем более, стоило мне только отвернуться, как к тебе какая-то ящерица липнет. Ах, что поделать, мой медок так сладок, но всякие приставучие мухи начинают раздражать. Надо бы им крылья поджарить, чтобы не летали тут вокруг». Впервые я увидела, как в глазах драконов появился неподдельный ужас. Они прекрасно знали, кто такой Гэбриэл, а также знали, что им его никогда не победить, даже если нападут все трое на одного. И если те, кто находился на диване, явно осознали свое положение и просто молчали, то тот рыжий, который стремился стать моим любовником, похоже, отказывался принимать столь очевидное неравенство в силе. «Разговор ведется с маркизой», — бросил Армелла, резко вскочив на ноги и выпрямившись в полный рост. «Не лезь, пока не спросили». «Оу!» — воскликнул Гэбриэл, удивленно приподняв бровь, и прямо на моих глазах увеличился в росте. Тело стало крупнее, выше, сильнее, мускулистее. Он воспользовался магией и изменил себя, став на пол головы выше дракона. У ящерицы голосок прорезался. «Признаю, храбрости тебе не занимать». «Я дракон!» — с гордостью произнес парень. «Самое могущественное существо в природе! Как ты смеешь?» «Армелла, помолчи!» — уже молили его соратники, но тот словно не обращал на них никакого внимания. «Прошу, простите его, он еще молод и мало что понимает». «Ничего!» — злобно усмехнулся маг, приподняв руку, вокруг которой засияло магическое свечение, напоминающее мелкие молнии. «Сейчас уничтожу одну ящерицу, а там, может быть, и прощу его». «Гэбриэл!» — грозно бросила я, после чего волшебник замер и обернулся в мою сторону. «Джей?» «Не забывай, что это мой дом», — строго произнесла из-под лобья, смотря на волшебника. «Хочешь силой помериться? Катись тогда в свою магическую башню, ясно? В моем доме живем, по моим правилам». «Конечно», — ласково ответил Гэбриэл, нежно мне улыбнувшись. «Если живем вместе, то по каким хочешь правилам». Этого оказалось достаточным, чтобы представитель драконов вновь склонил передо мной голову, а сам Гэбриэл, хоть и я отошел в сторону, не перестал придуриваться. Стоило только посмотреть в его сторону, как он тут же посылал в мою сторону воздушный поцелуй. Более того, этот поцелуй формировался в небольшое розовое облачко в форме сердечка и стремительно летел мне прямо в голову, подобно пуле. И хоть сердечки не причиняли никакого вреда, да и растворялись, стоило им меня коснуться, по сути, я вообще ничего не чувствовал. Но как же это раздражало. И ведь ничего ему не скажешь. То, что он просто молчит, уже огромная победа. «Спасибо вам, маркиза», — снова поблагодарил дракон. «И просим нас простить. Мы не знали, что вы состоите в отношениях с главой магической башни. Если бы данная информация была заранее у нас...» «Нет у нас никаких отношений», — строго бросила я, и именно после этих слов сердечки приобрели плотную форму. Теперь я чувствовала, как мне в голову кто-то словно швыряет мелкий горох. Боли нет, да и вреда тоже никакого нет, но сердечки больше не растворялись, тыкались мне в голову, отскакивали от нее, застревали в волосах и разбрасывались по всей округе. «Вот как!» — дрожащим голосом отозвался дракон, натянуто улыбаясь. «Как бы то ни было, драконы рождаются очень редко, особенно если сравнивать с людьми. Для нас каждый ребенок подобен чуду, и мы благодарны тому, что вы спасли Армелла». «А вы не пробовали заниматься сексом?» – неожиданно спросил Гэбриэл, заставляя меня и драконов выпучить глаза от неожиданности. «Говорят, сей процесс помогает с рождаемостью». «Гэбриэл, черт тебя подери!» — вновь повысила голос, но парень лишь пожал плечами. «А я что? Они, между прочим, во время этого вообще оборачиваются драконами и танцуют балет в воздухе. Красиво, эффектно, экзотично, но не результативно». «Да чтоб тебя!» — вздохнула я, чувствуя, как против воли на губах появляется улыбка. Постаралась скрыть губы рукой, да вот только, кажется, драконы все же успели ее заметить. «Это священный ритуал соития, объединяющий не только тела, но и души», — постарался пояснить дракон, на что я тут же согласно кивнула. А вот Гэбриэл лишь отмахнулся, давая понять, что ему это неинтересно. «Что за безумие? Нужно заканчивать, пока парень окончательно не растоптал гордость драконов. Будь на месте Гэбриэла любой другой человек, разговор был бы коротким, его бы просто уничтожили. Но когда перед тобой стоит тот, кого убить невозможно...» «В общем», — начала я, поднимаясь с кресла, — «я приняла ваши дары. Спасибо. Более не смею вас задерживать». «Подождите, маркиза!» — остановил меня представитель драконов. «Это не все». «Что? Есть еще какие-то подарки?» — насторожилась я. «Не совсем. Это скорее предложение». «И в чем же оно состоит?» «Королевство драконов хотело бы открыть на вашей территории свое посольство», — пояснил дракон, после чего достал из внутреннего кармана бумажный конверт, на котором красовалась королевская печать из страны драконов. «То есть вы хотели бы создать посольство в нашем королевстве? В таком случае стоит подать запрос в столицу и договориться с его величеством Брианейном Алава и...» «Нет», — перебили меня, — «посольство хотят открыть именно на вашей территории, маркиза Феникс. Столица королевства нас не интересует». «Даже так?» «С одной стороны, это великолепный шанс заполучить преимущество сотрудничества с другим королевством. Начнется культурный и экономический обмен, что сыграет ключевую роль в развитии моих земель. Но с другой стороны, если я налажу связь с королевством драконов раньше столицы, могут возникнуть проблемы на уровне аристократии. Ведь так я всем покажу, что не уважаю нынешнюю власть. И теперь мне следует сделать выбор».